Попечитель. Примечание. Перевод Надежда Казанцева, 2015 год. Конец примечания. «Ах, если бы не деньги», — сказала Нэнси Холмс Райан, — «если бы не деньги». Нэнси была замужем уже целых полтора часа. Сейчас, неярким предвесенним днем, муж вез ее из Бостона в Кейп-Код. Машина мчалась вдоль Свинцового моря, мимо заколоченных на зиму дачных домиков, мимо падубов, так и не скинувших бурую прошлогоднюю листву, мимо болот, в точечках промерзшей клюквы. «Столько денег — это неприлично», — сказала Нэнси. «Вот в чем дело». Хотя, конечно, дело было не в этом, по крайней мере, не только в этом. Нэнси страдала от неясности своего нынешнего состояния. В ее жизни наступил мучительный пробел между церемонией заключения брака и первой брачной ночью. Как и многие девицы в таком положении, Нэнси видела себя будто со стороны. «Неужели это я сижу здесь рядом с мужем?» В салоне автомобиля ее уверенному безапелляционному голосу было тесно. Он метался между стенками, звучал неестественно громко, независимо от самой Нэнси. Голос произносил странные несуразные вещи, словно вымученное и сокровенное. Не было оно вымученным и сокровенным. Нэнси не могла замолчать, поскольку боялась остаться наедине с собой и с пробелом. Кто она сейчас? Непонятно. Уже не мисс, но еще не миссис. Предстоящая ночь должна стать Рубиконом, за которым начнется ее всамделишняя замужняя жизнь. Только что предпринятая ею особенно язвительная атака на оштукатуренные домики и их обитателей вынудила Роберта пообещать, что их семья никогда не будет жить в таком доме. «Зачем?» – спрашивается. Теперь вот Нэнси сожалела, что ее муж не бедняк. Мужу и впрямь было до этого далеко, его состояние составляло 200 тысяч долларов. Супруг Нэнси учился в Массачусетском технологическом институте. Его звали Роберт Райан, Роберт-младший. Он был высок, красив и хорошо воспитан, однако порой излишне замкнут. Потеряв в 9 лет родителей, он воспользовался дядюшкой и тетушкой. Как многим рано осиротевшим детям, наследникам крупного состояния, ему назначили не одного попечителя, а двух. Один блюл его тело, второй – деньги. Финансовым попечителем был коммерческий доверительный фонд города Кейп-Код. А за благополучие самого Роберта отвечал дядюшка Чарльз Брюер. И сейчас молодой муж не просто отправлялся в Кейп-Код провести медовый месяц, он планировал взять наследство под свой полный контроль. В день свадьбы ему как раз исполнился 21 год, и по закону опекунству фонда пришел конец. Роберт тоже находился в промежуточном состоянии. Он был погружен в собственные мысли, мало обращал внимания на то, что происходит вокруг, и отвечал разрумянившейся говорливой новобрачной так же машинально, как вел автомобиль. Нэнси не умолкала. «По мне так лучше начинать все с нуля. Зря ты мне признался, надо было держать деньги в банке на самый крайний случай». «Так и забудь о них», — сказал Роберт. Он достал зажигалку и закурил, не отрывая взгляда от дороги. «С работы не уйду», — продолжала Нэнси. «Каждый имеет право на развитие». Новобрачная служила секретаршей в приемной комиссии Массачусетского технологического института. Они с Робертом познакомились всего 2 месяца назад. «Будем оба трудиться и жить на заработанное». «Угу», — кивнул Роберт. «Когда я согласилась за тебя выйти, я понятия не имела, сколько у тебя денег», — напомнила Нэнси. «Знаю», — подтвердил Роберт. «Надеюсь, твой дядюшка тоже знает», — сказала Нэнси. «Я ему скажу», — пообещал Роберт. Он даже не сказал дядюшке, что женится. «Будет сюрприз». Устраивать такого рода сюрпризы было для Роберта обычным делом. Он всегда принимал решения самостоятельно и даже в 9-летнем возрасте не испытывал особой эмоциональной зависимости от дяди и тети. Тетушка Мэри однажды назвала его квартирантом на полном пансионе, единственный итог многолетней жизни под одной крышей. Сейчас тетушки уже не было в живых. Оставался дядюшка Чарли, и сегодня он ожидал Роберта к обеду в Атлантике, ресторане через дорогу от банка. Чарли разъезжал по городу в большом печального вида старом Крайслере, методично стучась во все двери подряд. Он был торговым представителем компании, производящей алюминиевые ставни на окна. «Надеюсь, твой дядюшка меня полюбит», — сказала Нэнси. «Полюбит», — заверил Роберт, — «не переживай». «Я из-за всего переживаю», — сказала Нэнси. Опека фонда над состоянием Роберта завершалась, и к часу 30 его ждали в банке отчитаться за прошедшие 12 лет и подписать бумаги. А вот у дядюшки Чарли никаких обязательных ритуалов по завершению опеки не было. Согласно закону, в этот день с его плеч автоматически слетал весь груз ответственности за подопечного. Именно так. Автоматически. Однако Чарли был не таков, собственных детей судьба ему не дала, и к Роберту он привязался от всей души. Чарли считал, что воспитание этого мальчика – лучшее, что они с женой сделали за свою жизнь, и поэтому наметил небольшую сентиментальную церемонию. Чарли представления не имел, что Роберт женился и планировал мероприятие на двоих. Он прибыл в Атлантик за полчаса до предположительного времени появления именинника, решительно направился в сторону бара и занял поблизости небольшой столик на две персоны. Раскланялся с несколькими знакомыми, те, кто хорошо его знали, удивлялись выбору места, ведь Чарли вот уже 8 лет не пил вообще. Он не рисковал сделать ни глотка, как все алкоголики. Маленькой кружки пива раньше было довольно, чтобы Чарли ушел в многодневный запой. Подошла официантка, новая, не из прежних. Она спокойно приняла заказ, вернулась к стойке и равнодушно объявила на весь зал: «Виски со льдом». Официантка не представляла даже, что провозглашает конец эпохи. Чарли Брюер после 8-летней завязки собирался принять на грудь. Ему подали выпивку. Вместе с выпивкой к столику подошел Нед Кросби, владелец «Атлантика». Официантка поставила рюмку перед Чарли, а Нед сел на стул напротив, настороженно поглядывая на визави. «Привет, Чарли», — мягко произнес он. Чарли поблагодарил официантку и повернулся к Неду. «Привет, Нед. Боюсь, тебе скоро придется освободить место. С минуты на минуту подойдет мой мальчик». «Так это для него», — Нед показал на виски. «Для меня», — ответил Чарли и безмятежно улыбнулся. Обоим собеседникам было под 50, оба лысые, оба алкоголики, оба покуролесили в молодые годы. Они одновременно покончили с выпивкой и вместе пришли на первое собрание анонимных алкоголиков. «Сегодня моему мальчику исполняется 21, Нед», — сказал Чарли. «Сегодня он становится мужчиной». «Здорово», — Нед кивнул на стол. «В честь праздника?» «В честь праздника», — просто согласился Чарли. Он не сделал попытки взять рюмку, он не собирался пить, пока не войдет Роберт. Если бы джентльменов увидел посторонний, то решил, что Нед на мели, а Чарли процветает, и попал бы впросак. Приземистый, неказистый Нед в мятом невразумительном трикотаже имел с «Атлантика» 30 тысяч долларов ежегодно. Чарли, высокий, элегантный и подтянутый, щеголявший ухоженными усами, зарабатывал едва ли десятую часть, продавая алюминиевые ставни. «Новый костюм, Чарли?» — спросил Нед. «Единственный», — сказал Чарли. Костюм, дорогой, элегантный, из темной ткани, был приобретен 16 лет назад, когда Чарли не только казался, а действительно был богатым. Чарли, как и его подопечный, унаследовал состояние. И все растратил, раз за разом вступая в сомнительные предприятия. Фабрика венецианского стекла, киоски по торговле замороженным кремом, оптовая продажа японских пылесосов, паром через многомильный пролив, даже завод по переработке пара итальянских вулканов. «Не переживай насчет выпивки», — сказал Чарли. «А разве я переживаю?» — возразил Нед. «У тебя все на лбу написано», — сказал Чарли. Самая очевидная ловушка для алкоголиков — праздники, и Чарли прекрасно это знал. «Ну, спасибо за комплимент», — хмыкнул Нед. «Это незаурядный праздник», — сказал Чарли. «Все они незаурядные, Чарли», — добродушно согласился Нед. «У меня сегодня и вправду есть повод», — заявил Чарли. «Угу», — сказал Нед также добродушно. «Хочешь пировать — пируй, Чарли, только не здесь». Чарли обхватил рюмку ладонью. «Здесь», — сказал он, — «и, черт возьми, прямо сейчас». Он слишком долго планировал этот драматический жест, чтобы поддаться на уговоры. Чарли и сам прекрасно понимал опасность, поставленной прямо перед носом рюмки. До невозможности страшно, словно идешь по канату через Ниагарский водопад. Испытание — в этом и был весь смысл. «Нед», — произнес Чарли, — «представь, мальчик заходит, видит у меня в руке рюмку и приходит в ужас. А теперь спроси, что будет дальше?» Чарли подался вперед. «А я тебе скажу, ничего». Он снова сел прямо. Продавай билеты. Продавай входные билеты, говорю тебе, пусть все полюбуются, как Чарльз Брюер выпьет первую рюмку за 8 лет, вот прямо сейчас, и ничегошеньки с ним не будет. А почему? Чарли говорил так громко, что в их сторону стали поворачиваться посетители. «Ну-ка, спроси, почему сегодня эта отрава для меня безопасна?» И сам ответил тихим свистящим шепотом. «Потому что сегодня день моего торжества, Нед, полной победы. Сегодня тени прошлых неудач до меня не доберутся. Раньше они всякий раз сверлили мне мозг, вопили на все голоса, а сегодня не выйдет». Чарли потряс головой, словно самому себе не веря. «Мой милый мальчик, 21 год. Сегодня я, наконец, могу выпить, Нед, мне есть чему радоваться». Роберт Райан-младший припарковал машину на асфальтовом пятачке у ресторана «Атлантик». Это была первая семейная поездка, и молодая супруга уже начала вести летопись совместной жизни. «Наша самая первая остановка», — сказала Нэнси Холмс Райан. Она намеревалась запечатлеть в памяти этот асфальтовый пятачок и эту парковку. Она находила проявление любви и романтики везде. Рядом с мелочной лавкой, у стойки с обувью, в магазине радиотоваров и вот, возле ресторана. «Я навсегда сохраню в своем сердце это место, как первое место, где мы остановились». Роберт без промедления вылез из автомобиля, обошел его и открыл для Нэнси дверь. «Погоди», — сказала Нэнси, — «ты теперь женатый человек, учись ждать». Она развернула к себе зеркало заднего вида и посмотрелась в него. «Запоминай, женщина не может выскочить из машины, как мужчина. Ей нужно приготовиться». «Извини», — сказал Роберт. «Особенно если женщине предстоит знакомство с новой родней». Нэнси посмотрела на себя в зеркальце и нахмурилась. «Я совсем ничего о нем не знаю». «А дяде Чарли», — уточнил Роберт. «Ты почти ничего не рассказывал», — напомнила Нэнси. «Ну, давай, давай, расскажи». Роберт пожал плечами. «Он романтик». Нэнси попробовала уловить смысл данной дядюшке характеристики. «Романтик?» — эхом повторила она. «Потерял все состояние в каких-то безумных проектах», — пояснил Роберт. Нэнси покивала. «Понятно». Ей по-прежнему было ничего не понятно. «Боб?» «А?» — спросил Роберт. «А при чем здесь проекты?» «Он всех и вся идеализирует. Проза жизни для дядюшки Чарли недостаточно хороша», с каждым словом сильнее раздражаясь, пояснил Роберт. «Все, за что он берется, он строит планы, планы, планы, блестящие планы, и совсем не соотносит их с реальностью». «Так ведь это здорово», — Нэнси невольно ответила несколько запальчиво. «Это идиотизм», — довольно резко сказал Роберт. «С чего бы?» — спросила Нэнси. «Он снова и снова ставит свое благополучие на карту ради полной ерунды, дурак несчастный». Горечь, прозвучавшая в голосе Роберта, напугала Нэнси, привела в смятение. «Роберт, ты его не любишь?» — нерешительно спросила она. «Люблю, само собой», — рявкнул Роберт. Он ответил так резко, так отчужденно, так непразднично, словно посторонний, что это подействовало на Нэнси как оплеуха. Она на секунду застыла, а потом... Беззвучный всхлип, несколько выкатившихся из глаз слезинок, мелькнувшие в ясном открытом взгляде, она отвернулась. Роберт покраснел и неловко взмахнул рукой. «Извини». «Ты как с ума сошел», — сказала Нэнси. «Не сошел», — возразил Роберт. «А похоже», — сообщила Нэнси. «Что я сказала не так?» «Ты ни при чем», — ответил Роберт, вздохнул. «Так идем? Ты готова?» «Нет», — ответила Нэнси. «Нет. Слезы еще эти». «Не торопись», — сказал Роберт. Нед Кросби, владелец «Атлантика», словно постарел и осунулся. Он все еще сидел с Чарли за столиком. Ему так и не удалось отговорить старого друга. С каждым новым возражением Чарли все больше загорался величественностью своего замысла. Наконец Нед встал, и Чарли взглянул на друга с насмешливой заботой. «Уходишь?» «Ухожу», — подтвердил Нед. «Надеюсь, я тебя успокоил», — небрежно сказал Чарли. «Конечно», — Нед ухитрился выдавить улыбку. «Прозит, чин-чин, будь здоров. Может, все-таки выпьешь с нами, Нед?» — игриво предложил Чарли. «Большое искушение», — ответил Нед. «Только вот я до смерти боюсь, что мир подстроит нам пакость». «Да что может случиться?» — не понял Чарли. «Не знаю. И ты не знаешь. Однако жизнь устроена не так, как мы рассчитываем. Она богата на сюрпризы. Запросто кто-нибудь влезет и все испортит». К концу своего страстного спича Нед намеревался отодвинуть виски подальше от Чарли и не успел. Чарли подскочил и отсалютовал рюмкой, приветствуя Роберта, который застыл в проеме. Чарли выпил содержимое рюмки в 3 длинных решительных глотка, словно совершая ритуал. Нэнси Холмс Райан наблюдала эту картину в узкую щель между плечом мужа и дверным косяком. Потом в дверном проеме, как в рамке, осталась одна Нэнси. Роберт шагнул в сторону дядюшки. Рядом с Чарли встревоженно топтался какой-то неухоженный господин. Хозяин заведения не иначе, из них троих счастливым выглядел только дядюшка. «Не беспокойся», — сказал Роберту Чарли. «Я и не беспокоюсь», — ответил Роберт. «Меня вовсе не сорвало», — сказал Чарли. «Я ни капли не выпил с твоего отъезда, просто сегодня особый повод». Он демонстративно поставил рюмку на стол. «Одна порция, и все», — он повернулся к Неду. «Ну что, запятнал я репутацию Атлантика?» «Нет», — мирно ответил Нед. «И не запятнаю», — сказал Чарли. Он кивнул на стул. «Садись, взрослый ты наш». «Ты мне?» — переспросил Роберт. «Я долгих 12 лет опекал несовершеннолетнего», — пояснил Чарли. «А теперь ты вырос». «Дядюшка Чарли», — начал Роберт, желая представить Нэнси. «Садись, садись», — сердечно пригласил Чарли. «Что бы мы ни сказали сейчас друг другу, давай делать это со всеми удобствами». «Дядюшка Чарли», — повторил Роберт, — «позволь представить тебе мою жену». «Твою что?» — не понял Чарли. Откровенно говоря, он и вовсе не заметил Нэнси. Теперь, когда Роберт кивнул в ее сторону, Чарли продолжал сидеть, глядя на девушку с некоторым удивлением. «Мою жену», — повторил Роберт. Чарли встал, теперь он не отводил от Нэнси пристального, лишенного всякого выражения взгляда. «Очень приятно», — произнес он. Нэнси слегка поклонилась. «Очень приятно», — произнесла она. «Я прослушал ваше имя», — сказал Чарли. «Нэнси», — сказала Нэнси. «Нэнси», — эхом отозвался Чарли. «Сегодня утром мы поженились», — сказал Роберт. «Вот как», — произнес Чарли. Он несколько раз резко моргнул, сощурился, словно пытаясь сфокусировать взгляд, а затем, осознав, что это могут принять за пьяные гримасы, громко пояснил. «Что-то в глаз попало». И повернулся к Неду. «Я трезв, как стеклышко». «Никто и не сомневался», — ответил Нед. «Что же мы тут стоим?» — воскликнул Чарли. «Официант!»